Глава 67. Астрид Бардшо. 1 ноября. 22:00. День был сумасшедшим. Хотя суд и был скомпрометирован. Назначение проведения ДНК-экспертизы было в тот же день официально сформировано и выдано пострадавшим сторонам в виде обязывающего документа. Экспертиза должна была состояться ровно в 2 часа дня. Мы все пришли в назначенное место в назначенный час. Пейтон не пришла. Родители весь день провели под действием мощных успокоительных, но качели их эмоционального состояния все равно раскачивались слишком рьяно. То они радовались обретению давно похороненной ими дочери, то сокрушались о постигшем семью горе. Наша семья потеряла 35 лет. Мой отец, моя мать, я, мои младшие брат и сестра не видели, как растет Пейтон. Не участвовали в ее жизни, даже не знали о ее существовании. Как за подобное можно простить виновного? Как простить себя? Я не знаю, как подобный удар смогут пережить родители. Они уже начали винить себя в том, что в день рождения Пейтон не заметили подмену. Что теперь будет? Мы ждали Пейтон у выхода из зала суда, в котором случилась давка, и мы видели, что она заметила нас. Она отстранилась. Мы позволили ей уйти. Снова. Как только она поспешила скрыться в противоположном нам направлении, я впервые осознала, впервые почувствовала жгучую, невыносимую боль там, где должно быть заточена моя душа. Я всю жизнь не просто любила. Я обожала своих младших брата и сестру. Будучи на 15 лет старше Терезы и на 9 лет старше Грира, я была всего на 7 лет старше Пейтон. Она была бы самым приближенным ребенком ко мне по возрасту. Она стала бы моей самой близкой компанией, если бы мы ее не потеряли. Как сильно я тянулась к ней все 2 года нашего случайного знакомства, никак не в силах объяснить самой себе это притяжение. И какой сестрой могла я стать ей? Мою душу резали на лоскутки кривые, неотесанные, тупые ножницы боли, чьи лезвия были закалены в отчаянии. Я не сомневалась в том, что Ламберт сказал правду. Не сомневалась в том, что Пейтон, моя родная сестра и ДНК-тест это подтвердит. Я на протяжении 2 лет вслепую дружила с ней. Мне было по-настоящему больно от того, что она так рано потеряла своих родителей, что у нее нет ни одного действительно близкого человека. Я так сильно желала ее дружбы и ее внимания. Как я смогла рассмотреть в ней родную душу, но не смогла рассмотреть в ней свою родную кровь? Она ведь так похожа на Терезу. Их различает разве что цвет глаз и рост. Маршал неоднократно говорил мне, что я так сильно тянусь к Пейтон, потому что та чрезмерно сильно похожа на Тессу. Но я постоянно сводила его прозорливые замечания к дурацким шуткам о том, что Пейтон слишком красива. И тогда он изображал наигранную ревность. Как я могла быть настолько слепа? Пейтон и Тереза — стопроцентные сестры между собой, единоутробные сестры для меня. Я должна была быть рядом с каждой из них всю их жизнь. Должна была защитить каждую. Но смогла справиться со своими обязанностями старшей сестры лишь наполовину, в случае с Терезой. И ни единым процентом не справилась в случае с Пейтон. Мы никогда не выплатим свой долг перед ней. Сколько бы раз мы ни произнесли вслух или мысленно исцеляющее слово «прости», ничто не замолит греха потери. Мы потеряли ее, а потеряв, даже не искали. Она всю свою жизнь была одна, без нас. Если она отвергнет нас, это убьет не только родителей. Отказ Пейтон сблизиться с нами, ее семьей, убьет и меня. Какой бы сильной я ни была всю свою жизнь, сейчас я чувствую, что моя воля без остатка перетекла в руки Пейтон. Сожми она свои кулаки, и она раздавит ее. Раздавит всех нас. Одним лишь своим нежеланием знать нас. Отказавшись от нас, она ничего не потеряет. Невозможно потерять то, чего у тебя никогда не было. Однако в случае ее отказа мы потеряем все. Мы потеряем ее во второй раз. А это больше, чем возможно пережить без катастрофических последствий. Все эти годы в родительском доме имелась одна запертая небольшая комната. Комната их потерянной дочери, нашей потерянной сестры. В этой комнате родители каждый год на Рождество, Новый год, Пасху и день рождения своей родившейся 35 лет назад дочери собирали подарки, который, по их мнению, они могли бы подарить ей в том или ином ее возрасте. В той обители несбывшихся надежд заперт жутко красивый детский трехколесный велосипед синего цвета, на котором отец учил бы Пейтон ездить в ее трехлетнем возрасте. А еще там можно найти не меньше двух десятков кукол, которые мама продолжала бы дарить Пейтон вплоть до ее подросткового возраста. И в бархатной шкатулке спрятана тонкая золотая цепочка, которую родители подарили бы ей на ее 18-летие. Там заперт один единственный подарок, который я вдруг решила купить в честь 20-го дня рождения своей призрачной сестры. Виниловый проигрыватель с одной единственной грамм-пластинкой. Моей самой любимой. Той самой, которую я хотела бы, чтобы она однажды послушала и после поделилась бы со мной своим мнением о ней. Почему я ни до этого, ни после не делала ей подарков на ее дни рождения и на другие праздники? Ведь Гриру и Терезе я дарила так много подарков, даже без повода. Наше общее на всех шоковое состояние подпитывалось еще больше осознанием того факта, что Пейтон, по сути, все это время росла у нас буквально под носом. Она была всего на 2 года старше Грира, ходила с ним и Терезой в одну школу, и даже в старших классах ввязалась из-за брата в драку. Но до моей встречи с ней, состоявшейся 2 года назад, я прежде не видела ее, как не видели ее и остальные члены нашей семьи, за исключением Грира и Терезы, которые лишь смутно помнили ее по школе благодаря ее выдающимся успехам. С их слов, фото Пейтон периодически висело то на доске почета из-за ее спортивных достижений, то на доске позора из-за ее сбитых кулаков. Родители ходили в эту школу на собрание. Они могли видеть ее прославленную с разных ракурсов фотографию и даже ее лично. Пейтон ходила по тем же улицам, по которым ходили мы, и по которым ходили остальные 120 тысяч чужих нам человек, проживающих в Руаре. Какова была вероятность нашей случайной встречи? Вероятность была крайне высока. Возможно, мы даже виделись мимолетом. В какой-нибудь магазинной очереди мой взгляд скользил по ее спине, или нас подвозил один и тот же таксист. Быть может, мы посещали одни сеансы в кинотеатре и ели попкорн из одного автомата в один и тот же день. Прошло почти 33 года, прежде чем Пейтон явилась в мой бар по моему собственному вызову. Будучи меньше меня в комплекции, она уложила лицом в пол байкера, который был вдвое крупнее нее. Она предстала передо мной взрослой, сильной и красивой, и точно не нуждающейся в моей помощи. Не нуждающейся во мне. Это я нуждалась в ней. Теперь я прекрасно осознаю это. С самой первой секунды нашей встречи именно я нуждалась в ее компании, в ее взглядах, словах, улыбках, в малейшей ее мимике и даже в ее вздохах. С нашего первого рукопожатия я была нуждающейся. Пейтон же ни во мне, ни в моем не имела нужды. Я не смогу без нее. Она же сможет меня отвергнуть. На протяжении всего дня я пыталась дозвониться до Пейтон, но она сбрасывала трубку до тех пор, пока вовсе не ушла в зону недействия сети. Подобное происходило впервые за всю историю существования нашей дружбы. Иногда Пейтон могла не замечать входящего вызова и потому не брала трубку. Но в таком случае она всегда обязательно перезванивала мне. И прежде она никогда так настойчиво не сбрасывала мой входящий звонок. Поздно вечером, убедившись в том, что родители, накачавшись снотворным, уснули, я, спрятавшись в уборной от нервных взглядов маршала Грира и Грации, попробовала еще раз набрать ее номер. Ехать к ней домой сейчас было равносильно игре против себя. Наверняка ее дом, как и наши дома сейчас, уже оккупирован журналистами. Кто знает, как она может отреагировать на приход кого-то из нас на ее порог. И не вызовет ли это неосторожное движение грязную волну в желтой прессе. Ее телефон, как и последние 9 часов, все еще был отключен и даже не предоставлял возможности оставить сообщение на голосовую почту. Протерев прохладной ладонью свое пылающее лицо, я написала ей первое текстовое сообщение. Как только оно будет доставлено и прочитано, я увижу это. Всего 3 слова. Пожалуйста, не закрывайся.